Возможны и другие варианты пересечения границы, заметил я, через Брест, Чоп или морем до Одессы или Новороссийска вполне легальные, особенно если нам удастся убедить Назарова добровольно уехать с нами. Абсолютно исключено, вмешался Нифонтов. Могут быть попытки перехватить объект. Оперативное наблюдение ведут наши коллеги из смежных, так скажем, организаций. Нет гарантий, что эта информация не поступает и к другим заинтересованным лицам. Ваша задача – доставить объект на белорусскую сторону границы живым. После этого ваш контракт будет считаться полностью выполненным. Еще минут 20 уточняли детали, но, в общем, все было ясно. Ясно, что ничего не ясно. Но я не стал делиться с нашими работодателями своими соображениями. То ли Нифонтов что-то почувствовал, то ли спросил просто так на всякий случай. «У вас есть сомнения? В частностях или в сути?» «В частностях ничего, кроме сомнений. Насчет сути...» Я пожал плечами. «Вы заказчик, а мы, ну, как портной. Хотите двубортный костюм? Сошьем двубортный. Однобортный будет однобортный. Я только одно могу уточнить. Кепочку с пуговкой?» «Значит, вопросов нет», — заключил Нифонтов. Голубков уложил карты и снимки в планшет, собрал у нас паспорта и прошел на кухню. Вернувшись, раздал увесистые пакеты в плотной оберточной бумаге. «Ваш гонорар. Можете не пересчитывать. Банковская упаковка». Мы не стали пересчитывать. Только боцман разорвал на одной из пачек бандероль и начал изучать 100-долларовую купюру. Смотрел на свет, щупал, разглядывал под разными углами крупный портрет Бенджамина Франклина. «Боишься, что фальшивка?» – удивился Голубков. «Знали бы вы, сколько сейчас фальшивых баксов ходит», – ответил боцман. «У моей кассирши однажды детектор забарахлил, так за один день налетело на 200. Похоже, настоящая», – закончив осмотр, сказал он. «Я передам нашим специалистам, что вы одобрили их работу», – пообещал Нифонтов. «Самолет завтра, 18:30, напомнил Голубков. «Сбор в 16:00 в Шереметьеве-2. Получите документы, билеты, деньги на расходы. Летите по путевкам турагентства Air Voyage. В Никосии вас встретит симпатичная девушка, их гид. Никаких записных книжек, писем, телефонов, только паспорта и водительские удостоверения. Никаких самостоятельных передвижений по Москве. Машины для вас будут завтра в 9 утра. Место сбора водители знают. Сегодня переночуете здесь». «В режиме гауптвахты?» – спросил я. «Это просто мера предосторожности. Мы хотим быть уверенными, что кого-нибудь из вас не потянет искать приключений. Их у вас и без того будет достаточно. До завтра». Нифонтов и Голубков ушли. Я выглянул на кухню. Малого с кейсом тоже уже не было. Когда я вернулся в спальню, ребята сидели на кроватях и тупо молчали. Поговорить было о чем, но говорить было нельзя. «Я чувствую себя проституткой», — заметил Муха, повертел в руках пакет с баксами и добавил: «валютный». «Прогресс», — успокоил его трубач. «Раньше ты был просто шлюхой, которую имели практически за бесплатно». «Мы теперь, выходит, наемники», — подытожил артист. А док поправил: «солдаты удачи». На следующий день, 18:30, мы вылетели на Кипр чартерным рейсом Москва-Афины-Никосия. Но до этого боцман успел смотаться в Калугу на выделенной для него «Волге», а я с Валерой на его патруле в Затопино. Я понимал, что если отдам Ольге баксы, она с ума от беспокойства сойдет. Поэтому спрятал деньги в чулане и показал Тимохе место. Объяснил: «здесь 45 штук моих и 30 тысяч зеленых твоих. Не спорь, так решили. Считай, что это твои комиссионные за наш контракт. И если что...» «Понял?» «Никаких «если что», — ответил он. «Понял?» И когда джип перевалил через кювет, отделявший деревенский проулок от грунтовки, я почему-то велел Валере свернуть к спас-заулку и через четверть часа стоял один в полутемном храме. Это я, Господи. Имя мое Сергей Пастухов. Чин мой на земле – раб Твой. Дело мое – воин. Твой ли я воин, Господи, или князя тьмы? Отец мой небесный, всемилостивый, всеведущий и всемогущий, снизойди к бедным детям Твоим, вразуми их и наставь на путь истинный, очисти помыслы их и благослови дела их. И да не будут обделены милостями Твоими и справедливостью Твоей близкие, любимые и любящие.